Клянусь, если мне еще расскажут про этот неторопливый мир, то я его собственными руками... Димка вздохнул и даже не закончил фразу. Он похлопал своего жеребца по шее и вздохнул еще раз. Посмотрел на меня, потом на Рейнера. Не дождавшись сочувствия, Воронов замолчал. Разве что Найда тряхнула гривой и фыркнула, словно соглашаясь с его словами. За нами ехали телохранители. Трей и Клар. Три гнома из клана Брунга, которые работали с Димкой, и 10 гномов из отряда Сигура. С некоторых пор мы не очень доверяем здешним наемникам, и наша охрана состоит только из гномов-легионеров. Единственные, кто достоин доверия, так это парни из отряда Рейнера. 30 человек. Младшие сыновья землевладельцев, купцов и норов, которые дали клятву служить ордену. Кстати, о ней стоит рассказать особо, но немного позже. Эти парни должны стать основой нашей орденской гвардии. Будущий стальной кулак, как любил говорить Сенчин. Потом, как правило, он отпускал какую-нибудь пошлую шутку и довольно смеялся. Увы, но сейчас эти воины нужны в Кларенсе. Вот мы и отправились в путь небольшим отрядом из 18 человек. «Чем тебе не нравится этот мир?» — хмыкнул я и пощекотал грудь ворону, который сидел на моем плече. Нур даже глаза закрыл от удовольствия. Потом раздулся, как шар, и несколько раз клюнул меня в плечо. Это у него игры такие. Клюнет и косится. Иногда мне даже кажется, что он еще и ухмыляется. Карр! Нравится. Только жизнь вдруг начала ускоряться. Тут дел... Димка даже сплюнул от возмущения. Не в проворот. А наше королевское величество, понимаешь, вдруг соскучилось и видеть желает. Ладно бы тебе одного. Ты у нас особо приближенная к императору. Но мы-то с Трэмпом ему зачем? Руфтер просто так звать не станет. Если он написал, что важно и срочно, то так оно и есть. Радоваться должен. Не каждый день вашу милость в королевский дворец вызывают. Не знаю. Мы люди простые, хмыкнул Дмитрий. Во дворцах не пировали и королевские вина не пробовали. Тем более, кофею не пили с ихними министрами. Ты мне все кофе простить не можешь? Мог бы и попросить пару ложек для старых друзей, с укором в голосе сказал Воронов. Кстати, я узнавал в Кларенсе насчет кофе. Наши купцы только руками разводят и говорят, что таким товаром в Аспираноре не торгуют. Его даже в Баргасе почти не знают. Интересно, откуда его привозят? Понятия не имею. Как ты говорил, Суарнур Руфтер кофе назвал? Рунафрайн. Черный огонь? Логично. Эх, сейчас бы чашечку Рунафрайна. А перед этим стройную эльфийку и тарелку борща. Борщ тоже не помешал бы. Но кофе... Вот джезву ему подарим, может и угостит. А название для нее ты уже придумал? Улыбнулся Воронов. То-то и оно. Принесешь, а названия-то и нет. Нет названия, нет кофе. Между прочим, я уже и вкус забыл. Ужасный ты человек, Серж. Изверг, прости меня, Господи. Как есть изверг. Ответить на это обвинение я не успел. Позади нас запели гномы. Кто-то из них затянул, второй подпел, и через минуту все дружно выводили слова этой песни. Мне уже доводилось ее слышать. Песня, которую знает каждый гном-изгой. Плохой из меня переводчик, но все-таки... Вернется пепел невесомый к родному горну в скорбный час и обретет покой навеки судьбою проклятый Аргас. Аргас – древнее название гномов-изгоев. Если быть точным, то произносится Аргас, Аргес или Аркхас, что значит потерявший путь. Поют они здорово. Песня протяжная, грустная и длинная, как дороги Аспиранора. Вечером мы остановились на ночлег неподалеку от границы с королевскими землями. Постоялый двор, как две капли воды, похожий на сотни других, таких же разбросанных вдоль дорог нашего королевства. унылая вывеска на цепях, полутемный зал и узкие мрачные комнаты, похожие на гробы. Ну и, конечно, трактирщик с лицом пройдохи и пьяницы. Ночь прошла спокойно, и мы отправились дальше. Если все будет хорошо, то завтра к полудню доберемся до столицы. Идем налегке, без обоза, так что дорога пролетит быстро и незаметно. По местным понятиям, разумеется. Мы прошли по узкому ущелью и вскоре должны были увидеть берег реки, как вдруг Нур забеспокоился. Он начал переминаться с ноги на ногу и даже несколько раз хлопнул крыльями, привлекая мое внимание. Сорвался с плеча и улетел вперед. Что и говорить, мы слегка расслабились. Даже дозор не выслали. Прошли поворот, и наши лошади захрипели и, прижав уши, затанцевали на месте. «Ах ты, дьявол!» – протяжно выдохнул Димка, уставившись на эту картину. Внизу на берегу реки кипел бой. Пожалуй, это самая странная схватка из тех, которые мне довелось видеть на землях этого мира. Три или четыре десятка оборванцев пытались убить дракона. Они зажали его в теснине между двумя прибрежными скалами и пытались добить. И тишина. Странная тишина, будто взяли и выключили звук. Я слышал, как шумит на перекате речка, но шума драки было не слышно. Будто не люди сражались, а призраки. «О боги!» – прошептал Рейнар и замер, открыв рот и уставившись на эту картину. «Боги здесь ни при чем! К бою!» – рявкнул я. Димка коротко выматерился, а гномы за нашими спинами лязгнули сталью. «Хейс!» Найда опять попыталась затанцевать, но я резко послал ее вперед и свистнул, чтобы отвлечь бандитов от жертвы. За спиной послышался крик, и мне показалось, что земля дрогнула. Рука приняла привычную тяжесть бастарда, а в груди уже рождался крик. Он рвался наружу сквозь стиснутые до хруста зубы. «Хельдар! Я иду!» Нет, эти твари не были призраками. Они были из плоти и крови. Такие же, как мы. Удар! Один из разбойников не успел поднять оружие, а я даже не почувствовал, как рубанул его по голове. Лишь легкий толчок в руку, и меч взлетел вверх, чтобы выбрать следующую жертву. Удар! Лязг стали, разрубленный ржавый шлем и брызги крови. Найда хрипела и скалилась, унося меня вперед, туда, где старый обессилевший дракон едва огрызался от наседающих на него врагов. Хельдар! Эту короткую схватку нельзя назвать боем. Это резня. Смешно сравнивать 18 подготовленных бойцов и 40 грязных оборванцев, которые каким-то чудом загнали дракона в угол. Кто-то из них пытался убежать, но одних зарубили, а других затоптали лошадьми. Берег был похож на мясную лавку. Я слез с Найды и подошел к дракону, который едва мог пошевелиться. Он медленно поднял голову и посмотрел на меня. Потом обвел взглядом моих парней. Судя по всему, он был смертельно ранен. Даже не смог замедлить время. В глазах не было видно жизни. Вы не поверите, но у меня в горле встал ледяной ком. Дракон угасал, как угасает человек, лежащий на смертном одре. «Ты Серж. Серж Вьюжин», — сказал он. «Да», — хрипло сказал я. «Мы можем тебе помочь?» «Нет, но я благодарен вам за помощь. Мне бы не хотелось...» «Понимаю. Ты не глуп, северянин. Теперь отойди в сторону и отведи своих воинов». Его голос, который звучал в моей голове, становился все слабее и слабее. «Я буду умирать». «Да помогут тебе боги», — сказал я и прижал руку к сердцу. «Они встретят меня с улыбками. Прощай». Вокруг него завертелся вихрь из песка и пыли. Он ширился, захватывая землю, и, наконец, совершенно скрыл от нас умирающего. В чистом небе сверкнула молния и раздался грохот. Грохот, похожий на вздох облегчения. Будто сама земля вздохнула, освобождая уставшую душу этого старого и мудрого дракона. И все. Наступила тишина. Звонкая, как свирель. Журчала на перекатах река, и где-то высоко в небе пел жаворонок. Медленно оседала пыль. Берег был пуст. Дракон исчез бесследно. Он ушел далеко на север, туда, где живут боги. Надеюсь, что они встретят его с улыбкой. По берегу бродили гномы, осматривая трупы убитых. Среди них порхал Мур, будто искал что-то. Какого черта? Ворон вдруг уселся на одно тело и несколько раз хлопнул крыльями, чтобы привлечь наше внимание. Когда я подошел к телу, то увидел, как ворон дергает убитого за браслет. Я присмотрелся, и меня даже пот прошиб. Воронов тоже что-то заметил и подошел ко мне. «Твою мать!» — выдохнул он и присел рядом с трупом. Убитый — мужчина лет 30, темноволосый. Пожалуй, это единственное, что можно сказать про него. Лица не было. Кто-то разрубил ему голову, да так неудачно, что лицо лежало отдельно от тела. На руке этого мужчины были часы. Обычные механические часы на браслете из желтого металла. Пока я их рассматривал, Димка уже обшарил труп и выложил находки на землю. Кожаный кошелек с 10 долинорами и 3 мюнтами, складной нож из нашего мира, пластиковая зажигалка, расческа. Кстати, кожаный ремень, которым он был опоясан, тоже из нашего мира. «Земляк», — сказал Воронов и показал мне татуировку, выбитую на предплечье. «Он прав. Я очень сомневаюсь, что здешние люди могли сделать нечто подобное. Тем более нарисовать 3 непонятных иероглифа. Некоторые недоумки любят рисовать такие картинки, часто не понимая ни значения, ни смысла». «Дохлый земляк», — уточнил я. «И что будем с ним делать?» «Предлагаешь устроить ему пышные похороны?» — хмыкнул я и поморщился. «Находки забери, а мясо пусть валяется. Зверей здесь много, сожрут». «Тоже верно», — кивнул Воронов. Поднялся, отряхнул песок и сплюнул. «Вот же погонь!» «Каждый выбирает по себе. Поехали, нечего время терять». Через полчаса мы двинулись дальше. Жаль, но никто из раненых разбойников не выжил. Эти твари подохли раньше, чем мы смогли их допросить и выяснить, что здесь произошло и за каким дьяволом понадобилось убивать старого дракона. На следующий день мы добрались до Асперенда. Стражники, стоящие у городских ворот, покосились на мой отряд, втянули животы и даже грозно нахмурились. На всякий случай. Мы проехали мимо них и свернули к набережной.